Первый раздел. Как мы слышим и дышим. Человек слышит звуки в диапазоне 20 Гц, 20 кГц. Диапазон условный. Верхние частоты до 20 кГц слышат далеко не все. Причем с возрастом граница опускается. Неслышимые низкие частоты до порога слышимости называют инфразвук. Неслышимые высокие частоты выше порога слышимости называют ультразвук. Порог слышимости на разных частотах у человека разный. Лучшая чувствительность человека к звуку в диапазоне примерно от 500 Гц до 5 кГц. Звук, приходящий снаружи, попадает к нам по воздуху в уши. Воздух раскачивает барабанную перепонку. К перепонке прижата костная конструкция, которая достукивается до нерва нашего слухового восприятия. Когда что-то не так в ухе, передача колебания перепонкой ухудшается. Она плохо раскачивает слуховые косточки. Наличие двух ушей позволяет нам определять направление на источник звука. Это называется бинауральный эффект. Причем важнее не различие в громкости, а запаздывание. Чем раньше звук достиг одного уха, тем ближе источник к нему. Стереонаушники при электроакустической обработке сигналов могут имитировать движение источника звука вокруг нас. Несимметричность ушей спереди и сзади помогает различать источник звука спереди и сзади. Но уши иногда удается обмануть. Можете сами провести эксперимент с закрытыми глазами безо всяких наушников. Нужно два ассистента с монетками. Они должны стоять строго на оси между ушами на одинаковом расстоянии спереди и сзади. Попробуйте угадать, кто из них звякнул монетками. Любопытный эффект с восприятием собственного голоса в записи. Раньше, когда запись голоса была не столь частым явлением, все обращали на это внимание. Звук собственного голоса звучит в записи совсем не так, как мы привыкли слышать себя в жизни. Сегодня запись привычна, и мы этого уже не замечаем. Дело в том, что когда мы говорим, звук на слуховые косточки идет не снаружи, а изнутри. Вибрации по костям черепа, а не через уши, по воздуху. Ну, что-то, конечно, и по воздуху в уши попадает, но внутренний сигнал заметно более существенен. Он не теряет мощности при переизлучении звука из воздуха на перепонки. Звукопередача по костям черепа совсем другая, более низкочастотная, потому что высокие частоты гасятся мягкими тканями. Задание читателю. Послушать себя, свой голос, зажимая периодически уши руками. В чем разница? Раздел второй. Музыка для желудка с тростью Бетховена. Генерация звука голоса происходит непросто. Воздух проходит в горле через голосовые связки. Специальные мышцы, меняющие просвет для воздуха. На вдохе-выдохе легкие и щель в связках играют роль резонатора, от которого зависит звучание гласных звуков. Другой резонатор образуется в полости рта. Во рту формируются высокочастотные звуки. Чем больше объем, тем ниже резонансные частоты. Согласные звуки формируются вокруг языка и зубов. Проблемы с ними осложняют задачу формирования нужных конфигураций для генерации высокочастотных звуков. Ну, вы знаете, бывает шепелявит, совсем другой звук. Постановка голоса связана с упражнениями на правильное дыхание и формирование резонаторов в легких и во рту, поддержание нужного тонуса, влияющих на звук мышц. Звук мы воспринимаем не только через слуховой нерв под ушными косточками. В теле большое количество колебательных систем. Но отдача сигналов от них в организм биохимическая. Она не воспринимается как последствие звука. При разных воздействиях на внутренние органы они выделяют в организм разные вещества, которые приводят к разным эмоциональным состояниям. Если органам комфортно, они формируют хорошее настроение. Если дискомфортно, настроение портится. Хотя не всегда понятно, почему именно. Например, я заметил, что плохие сны часто предвосхищают заболевания. Наиболее жесткие части тела, хорошо передающие вибрацию, это кости. Участие черепа в передаче звука мы уже обсудили. Но у нас бьется сердце, дышат легкие, упруго подвешены внутренние органы, почки, печень, селезенка. Так что музыку мы слушаем не только ушами, а всем телом. И она должна нравиться не только голове, но и всем внутренним органам. Скорее даже наоборот. Она нам нравится по совокупности отклика всего тела. А уже по звуку мы запоминаем, какая нам нравится. Вероятно, именно поэтому молодежи обычно нравится более громкая и энергичная музыка, а людям в возрасте не слишком громкая и более спокойная. Некоторые любители тяжелого рока, если они любят его только в записях, то есть не ходили на живые рок-концерты, не догадываются, что являются неполноценными любителями. На живых концертах обязательно используются мощные низкочастотные сабвуферы, которые захватывают еще и диапазон инфразвука. Поэтому впечатления от живых рок-концертов несопоставимы с прослушиванием рок-музыки в записи. Это, конечно, не отменяет музыкальной грамотности. Чем лучше человек разбирается в сложностях музыки, тем большую роль в его музыкальных вкусах играет голова. О грамотном стоит вспомнить, как глухой Бетховен слушал музыку зубами. Раздел 3. Страшный инфразвук. Один из механизмов, которым объясняют беспричинные страхи человека, является попадание его в зону заметного по мощности инфразвука. Если он по частоте совпадает с собственной частотой внутренних органов, то возникает резонанс. И тогда орган начинает колебаться слишком сильно и выделяет биохимический сигнал «Караул!». Известен эксперимент Роберта Вуда, когда он установил за кулисами сцены излучатель инфразвука, после чего довольно примитивная пьеса в соответствующих сценах при включенном излучателе привела к очень серьезным реакциям в зале. Считается, что это частоты вокруг 7 Гц. У каждого они слегка отличаются. Если тема инфразвука заинтересовала, можно подробнее поискать в интернете. Мне показалась любопытная публикация Анатолия, который ссылается на курсовую работу Дарьи Молчановой. Ссылки в книге приведены. Наверное, доводилось слышать про летучий голландец. Корабль-призрак, без матросов, предвещающий беду кораблю, на котором его увидели. Одна из версий, что в местах зарождения штормов, глубинных землетрясений, выходов газа, генерируется инфразвук. Он прекрасно распространяется в воде, и мощность его в природных явлениях может быть весьма высока. Из воды в воздух он плохо выходит, так как волновые сопротивления воды и воздуха слишком сильно отличаются. Но он может неплохо передаваться в вибрацию корпуса корабля, на котором находятся люди. Они начинают испытывать беспричинный страх и могут массово бросаться в море в стадном порыве, оставив пустой корабль. Ну, пустой корабль сам вряд ли долго плавает в море, значит, это произошло недавно. Значит, природный катаклизм, который где-то произошел, может вскоре более весомо о себе заявить, чем дошедший первым инфразвук. Давайте прикинем, если за секунду звук в воде уходит на 1,5 километра, такова скорость звука в воде, то через минуту он предупредит о шторме примерно за 100 километров.